Глава 23. Разговоры о судьбе. Прием прорицателей был в самом разгаре. Кто-то танцевал, другие разговаривали в сторонке, третьи стояли возле столов и пробовали угощения. Гай и Ричард старались не выделяться. Пару раз к ним подходили простые люди и спрашивали, не являются ли они прорицателями. Король удивлялся этим людям, которые не были загружены такими проблемами, как он. Они веселились. Гайнер же смотрел по сторонам, пока его взгляд не зацепился за знакомую фигуру. Он не мог поверить своим глазам. Рядом с Агатой, хозяйкой этого места, стояла Сирина и вежливо улыбалась гостям. «Я отойду ненадолго», — пообещал Реванс и оставил короля, когда получил утвердительный кивок. Гайнер исчез в толпе. Ричард, недолго думая, направился к столу, где взял бокал белого вина. Конечно, то вино, что он пил днем с Ариэллой, было намного вкуснее, но выбирать не приходилось. В его мыслях все еще звучали ее слова по поводу того, что у них есть время. Знала бы она, как он боялся, что все наоборот, и его время стремительно покидает его. Пророчество отца вступило в силу, а значит, срок, отведенный ему, истекал с каждым днем. «Как вам прием?» — прозвучал рядом с ним мужской голос. Признаться, он не сразу понял, что вопрос был адресован ему. Ричард перевел взгляд на мужчину, который был чуть выше его. Волосы собеседника были темными, но с легким серебром в области висков. На вид незнакомцу можно было дать все 40. Ричард сразу отметил, что он, скорее всего, был убийцей, ведь на нем был специальный костюм и меч на поясе с ножом из орфейской стали. «Вы тут впервые?» «Да, наконец-то смог достать пригласительное», — соврал Ричард, стараясь не смотреть в глаза мужчине. «А вы?» «Я каждый год посещаю это мероприятие. Агата всегда просит меня присутствовать, а отказать ей сложно». С этими словами незнакомец взял бокал. Ричард тоже наполнил свой и безразлично посмотрел на мужчину. «За тех, кто устроил этот вечер», — произнес собеседник. «За прорицателей», — поддержал его тост Ричард. Он даже предположить не мог, что его собеседником являлся сам глава гильдии убийц, которого хотел поймать, еще будучи принцем. Гивенс же просто увидел нового человека, с которым не был знаком, и подошел к нему. Орлону хотелось знать, является ли Ричард важной персоной, но решил, что это не так. Потеряв к нему интерес, Орлон растворился в толпе. Гай все-таки смог найти Сирину. Она улыбнулась ему, а потом схватила за руку и отвела на балкон. «Ты одна из них?» — первым делом спросил он. Почему-то он боялся ее ответа. «Это как-то изменит наши отношения?» — ответила она вопросом на вопрос. «Между нами нет никаких отношений. Ты сама сказала», — напомнил он, а затем потребовал. «Сними капюшон». Она стояла напротив него и ничего не делала. Ее глаза смотрели прямо в его и пытались там что-то увидеть. Гай вдруг понял, что волнуется, а ее взгляд буквально кричал: «Сними сам!». Он протянул руки и схватился за ткань. «Это мой дар», — прошептала она, когда Реванс медленно снял с нее ткань и увидел метку. Такая же была на голове прорицателя старого короля, состоящая из разных символов. «От него нельзя избавиться», — добавила Сирина, боясь его реакции. Он не дышал. На его лице читался легкий шок. Гайнер даже подумать не мог о том, что она одна из них. Да, в ней была загадка, но он не был готов к этому. «Она красивая», — выдавил он из себя, рассматривая девушку, словно увидел впервые. «И ты красивая». Черт с ее происхождением. она все равно была дорога его сердцу. Он думал об этой девушке постоянно и не мог просто так отказаться от нее. Гай не хотел этого, просто не мог. «Мне все равно, прорицательница ты или нет», — сказал Гай, касаясь ладонью ее щеки. «Я болен тобой. Мои мысли все о тебе. Ты снишься мне во снах, Сирина. Я не знаю, что со мной». «Ты меня любишь?» — не спросила, а утвердила она, беря его ладонь в свою, чтобы потом положить ее на свое сердце. «А я, кажется, люблю тебя», — призналась она. «Я бы поцеловал тебя, дай ты мне разрешение», — прошептал он, когда его лоб коснулся ее. «У тебя оно есть», — улыбнулась она, после чего почувствовала его губы на своих. Она пленила его. Реванс был только этому рад. Он целовал ее нежно, словно боялся спугнуть. Сирина обвела его шею руками и сильнее прижалась к нему, пока весь воздух не вышел из легких. Счастье! Вот что он почувствовал впервые за много лет. И любовь, которая умерла когда-то вместе с его семьей. «Я знала, что мы встретимся», — прошептала она, когда они стояли и молча обнимались после незабываемого поцелуя. «Я видела наши встречи и знала, кто ты». «Это судьба, Сирина». Впервые в жизни Гай благодарил судьбу за встречу с этой удивительной девушкой. Он был счастлив рядом с ней, позабыв о всех тревогах. «И мы всегда будем находить друг друга, даже в других жизнях». «А они будут?» — улыбаясь, спросил он. «Конечно», — ответила Сирина и оставила легкий поцелуй на его щеке. В этот вечер она отдала ему сердце, а он пообещал хранить его и сдержит обещание во что бы то ни стало. Пока Сирина и Гай наслаждались вечером, Ричард и Даниэла даже не догадывались, что их встреча неизбежна. На входе в гильдию прорицателей Дэнни встретил Гордон. Как только юный прорицатель увидел цвет ее глаз, он пропустил девушку внутрь, прожигая ее спину взглядом. Еще по дороге она переоделась в темные штаны и такую же рубашку с коротким рукавом, поверх которой надела плащ. Свой амулет, что прятал ее метку, она оставила в сумке с вещами, которую спрятала по пути в маленьком лесу на дереве. Черная ткань и маска скрывали лицо. В зале громко звучала музыка и смех, а также звон бокалов. Допив вино, Орлон заметил свою наследницу и покинул собеседника. Она ухмыльнулась, когда отец подошел к ней. «Не ожидал тебя здесь увидеть, дочь». Он улыбнулся, как улыбался только ей. «Как же такой праздник и без меня?» Ее голос звучал приглушенно. Он знал, она улыбается. «Веселись, дочь моя, но будь аккуратна. Агата обещала, что сегодня будет что-то грандиозное в конце приема». «Ты меня знаешь», — ответила она и обошла его, после чего нырнула в толпу. Сирины не было видно, зато Бестала она быстро нашла. Он стоял рядом с Меркурием и о чем-то весело болтал. Даниэла подкралась сзади, достав заранее один нож, а после со спины прижала лезвие к шее друга и прошептала ему на ухо. «Негоже вот так встречать свою королеву!» Меркурий смотрел на беса, едва сдерживая смех. Его кошачьи глаза горели ярче, чем обычно. «Здравствуй, кошак!» — громче произнесла Элла, отпуская друга, который сразу набросился на нее с объятиями. «Черт, Гивенс!» — выргался бес. «Я скучал, сестрица!» «Я тоже!» — вдохнула она его запах, который напомнил ей кофе. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — подал голос Меркурий, когда Ганс отпустил ее. «Ну что, мальчики, как прием?» «Пока скучно по сравнению с тем годом», — заявил Меркурий. «Однако все еще впереди». И он был прав. Вечер продолжался. Прорицатели делали предсказания и отвечали на вопросы. Сирина и Реванс вернулись в зал, после чего Гай оставил ее и пошел на поиски своего короля. Ричард продолжал наблюдать за всеми, пока к нему не подошла сама Агата. Он сразу узнал ее. Старая женщина усмехнулась, поманив его за собой. Ричард долго не думал и последовал за хозяйкой гильдии. «Я знала, что сегодня нас посетит сам король Орфея, несмотря на то, что вход только по личным приглашениям», — сказала она, присаживаясь в кресло в своем кабинете. Он остался стоять напротив, но для уважения снял капюшон. Теперь она могла его рассмотреть. «Сапфиры!» — пробормотала Агата, разглядев его глаза. «С какой целью пожаловал?» «У меня есть вопросы», — смело произнес он. Он прекрасно знал, что рисковал, придя сюда, но ему нужны были ответы. «Тебя запугали, мальчишка», — ткнула пальцем в него женщина. «Ты устал и хочешь спокойной жизни, но судьба твоя туманна. Я не буду говорить, что, терзая моих людей, ты поступил плохо, и я должна была тебя сейчас гнать в шею или сдать убийце королей, которая, кстати, недавно переступила порог моей гильдии». Ричард вздрогнул. Слова Агаты попали в цель. Ему было стыдно и страшно одновременно. «Ты молод, но судьба решила иначе. Вот только виноват в этом всего один человек, и это не белая демонесса. Пророчество твоего отца могло и не появиться, если бы козни одного человека не привели к гибели других. Твоя смерть будет платой». «Я виноват, Агата», — сказал он, глядя в черные глаза старухи. «Я это признаю, но мириться с судьбой не намерен». «Ты не один такой, но ничего не изменить. Судьбы разбиты пророчеством уже давно. Поверь мне, молодой король, я пыталась изменить будущее, найти то, в котором мало потерь. Но кровь и трупы будут в любом случае». «Вы знаете, как выглядит белая демонесса?» Старая Агата сделала глубокий вдох. Король был напуган, и чтобы это понять, не нужно быть прорицателем. «Конечно, и не я одна, но ты сам должен узнать, кто она и как выглядит. Мы, прорицатели, тебе ничем не поможем. Я могу лишь сделать услугу и ответить на один твой вопрос». Ричард задумался. Соблазн был велик. Вопросов море, но он задал совсем не тот, который ожидала старая прорицательница. «Я познаю счастье». Прошла минута, прежде чем Агата заговорила. «Истинное счастье тебе не испытать в этой жизни, как и белой демонессе. Ты прекрасно знаешь сам, что время истекает. Сейчас вы находитесь на пути к вашей встрече, когда один из вас умрет. Это уже решено судьбой. Но если тебя успокоит, то в следующей жизни ты познаешь счастье и найдешь истинную пару вновь». «Вновь?» — переспросил Ричард, голова которого кипела. «Значит ли это, что и в этой жизни моя истинная пара есть?» «Значит, но не строй большие надежды», — предупредила его женщина, вставая со своего места. «А теперь вам лучше с другом уйти, иначе столкнетесь с убийцей королей лицом к лицу». «Спасибо за все, Агата». Король склонил голову и первый покинул кабинет. Вернувшись в зал, он глазами стал искать Гая и увидел, что тот идет к выходу с 5 людьми. Ричард последовал за ними. Мужчины вытащили Гая на улицу и стали что-то ему яростно говорить. «В чем дело?» — спросил Ричард, когда подошел к ним. «Вы не из нашей гильдии, хотя одеты, как мы», — ответил один из них. На улице уже давно стемнело, и лишь фонари с одинокой луной освещали местность. Незнакомцы скалились на них, словно им больше нечем было заняться. «Это имеет какое-то значение?» — усмехнулся Гай, положив руку на эфес меча. Мужчины сжали кулаки, а потом, как по команде, достали свои клинки. На их лицах была написана злость и ненависть. Все они явно принадлежали гильдии убийц. «Вы люди короля и поплатитесь за это!» — рявкнул один из них и первый бросился на Гайнера. Началась драка. 5 против 2. Гай и Арт встали спиной к спине, направив свои мечи на незнакомцев. Каждый из них умело отражал атаки, но перевес был не на их стороне. Пару раз Гай получил по бедру и руке, а Ричард пропустил удар в плечо. Раны не были смертельными, напоминая мелкие порезы. Они тяжело дышали, но сдаваться не собирались. «Что здесь происходит?» С этим вопросом появился еще один убийца, который хмуро смотрел на всех присутствующих. Его лицо ничего не скрывало, как и черные волосы. «Тебе какая разница, пес?» — почти хором спросили убийцы, а Гай и Ричард лишь переглянулись между собой. «Иди к своей королеве!» Так называемый пес усмехнулся, глядя на горстку наемников. «Я и ваша королева!» — раздался женский голос откуда-то сбоку. Из темноты вышла девушка, лицо которой было скрыто. Она шла уверенно, глядя на всех, кроме Ричарда и Гая. Меч в ее руке ловил свет луны и огней фонарей. «Я повторю вопрос беса», — немного раздраженно произнесла она. «Что здесь происходит?» Ее голос прозвучал холодно и безразлично. Но у Ричарда было ощущение, что он уже слышал его где-то. Королева убийц спокойно подошла к мужчинам и посмотрела им в глаза. «Главами гильдии сегодня здесь запрещены драки, а вы нарушаете порядки. Я имею полное право наказать вас всех». «Эти двое чужаки!» Голос убийцы дрогнул, когда на него резко перевела взгляд девушка в маске. «Интересно», — прошипела она и теперь уже повернулась лицом к Ричарду и Гаю. Они тут же направили в ее сторону свои мечи и услышали приглушенный смех. Бестал тоже поддержал подругу, рассматривая двух незнакомцев. «Пошли все вон отсюда!» бросила королева убийц людям из ее гильдии. Те послушались и быстро исчезли. Им не хотелось иметь дело с дочерью Орлона. Они не любили ее, но видели и знали, на что она способна. И проверять навыки девушки на себе не планировали. «Что смешного?» — нервно спросил Гай. «То, что вы двое действительно не из нашей гильдии, раз все еще стоите здесь и пялитесь на меня, как на что-то сверхъестественное. Тем более все наши знают, кто я такая, в отличие от вас». С этими словами ее сталь коснулась меча Ричарда. В одно мгновение его меч оказался в ее левой руке. Он остался без оружия, а бес не смог сдержать смех. «Тише, бес!» — шикнула она, крепче сжимая меч Ричарда. Реванс не отрывал от нее взгляда. Королева убийц стояла перед ними собственной персоной и уже успела обезоружить его друга. Та, которую они хотели поймать, поймала их сама. На ее руках молодой король сразу заметил татуировки, ведь девушка не скрывала метки. Но из-за плохого освещения рассмотреть их полностью не смог. «Мне интересно знать, кто вы. Но я чувствую, ответ мне не понравится. Как и мои догадки. Поэтому, — она бросила меч владельцу, — проваливайте. Слова эхом повторились в голове Гая. Он был удивлен щедростью королевы убийц. «Вот так просто?» — спросил Гай, опуская меч. «Не люблю бить безоружных», — усмехнулась она. «Шутка. Уходите, пока я не оставила вам какой-нибудь шрам на память о себе». Поднялся сильный ветер, но она не сдвинулась с места. Король и его советник медленно направились к выходу, не отрывая от нее глаз. В это время Даниэла и Бестал поднялись по трубам на крышу гильдии, с которой открывался чудесный вид. Элла знала, что король и его советник все еще не ушли и видели, как они забрались наверх. Девушка с легкостью узнала их личности еще тогда, когда бес вышел из тени. Подумать только, она легко отпустила свою цель и жертву. Ветер вновь загудел, а после сорвал с ее головы капюшон. Концы белых волос, что были собраны в хвост, развивались на ветру. Элла знала, что Ричард и Гай все еще смотрят на нее, находясь возле перекрестка и не решаясь свернуть за угол. Она посмотрела на друга, а спустя пару минут сняла свою маску и приспустила ткань вниз, что скрывала нижнюю часть лица. «Они видели цвет твоих волос», — заметил бес. «Когда-нибудь они поймут, что белая демонесса и королева-убийц — это один и тот же человек», — пожала она плечами. «Проводишь меня до дворца? Только нам нужно идти через лес. Я там вещи оставила». «Хорошо, Ваше Величество».